Глава 45. Симон. «Тебе лучше пожарить картошку или отварить макароны, Симон?» «Что? Ты из-за этого меня разбудила, мам?» — проворчал я в телефон. «Чтобы спросить, какой мне гарнир?» «А ты еще спал?» — удивленно спросила она почти с упреком. «Да, потому что у меня, как и каждую субботу, смена до 3 утра». «Ах, точно, я совсем забыла. Прости, пожалуйста. Тогда перезвоню через часик, около 11. Спи дальше». «Да нет, ладно, я уже проснулся. По крайней мере, наполовину». Я потянулся и подавил зевок. «Мне все равно, что ты приготовишь. Спроси Нору или папу». «Ты приедешь с Алисой? Тогда можешь уточнить у нее. Я нахмурил лоб. Что ж, вдоха и выдоха хватило, чтобы мои невыспавшиеся клеточки мозга поняли, по какому поводу этот совершенно необязательный звонок. Мама пытается узнать, как у нас с Алисой дела. Имеет ли она статус подруги, которую можно звать на воскресный обед? На этот вопрос я пока что, к сожалению, должен ответить отрицательно. Поскольку пока она не поговорила с Кики, я не буду предпринимать ничего, что поставило бы ее перед выбором. Я твердо решил. «Нет, я приеду один», — ответил я. «Ох, как жалко». Мама даже не пытается скрыть разочарование. «У нее другие планы?» Я усмехнулся. «Пожалуйста, обещай, что ты никогда не пойдешь в спецагенты. Ты сразу засветишься, и тебя арестуют за шпионаж». «Почему это? Что ты имеешь в виду?» Она, застигнутая врасплох, не способна даже притвориться. «Спроси прямо, встречаемся мы с Алисой или нет. Именно это ты и пытаешься узнать, верно? И кроме того, через 2 часа ты могла бы спросить у меня уже за столом». «Я не хотела лезть с расспросами. Я просто подумала, что раз уж вы вместе живете, было бы хорошо, если она тоже приедет к нам. И, ну да». Замялась она, а потом не выдержала. «Так вы встречаетесь?» «Нет». Я почти услышал, как кипят мамины мозги, как она пытается понять, что это у нас за отношения такие. «Добро пожаловать в мой мир, мам». «Ну хорошо, но мы были бы рады. Передай ей, пожалуйста». «Сделаю, но сегодня и следующие 2 воскресенья у нее точно не будет времени. Она готовится к персональной выставке», — сообщил я и невольно впустил в свою фразу нотку гордости, как будто имел к этому какое-то отношение. «Что за выставка?» Отвечая маме, я осознал, что Алиса почти не посвящала меня в подробности. Мне известна только дата открытия и что речь идет о картинах ее матери. И все. Больше она мне ничего не рассказывала, хотя эта выставка так много для нее значит. «Это замечательно. Какой талант. Тогда в день открытия я тебя к обеду не жду». «Нет-нет, я приеду». «Да? Я думала, ты туда пойдешь. Выспрашивала она, невольно ковыряя там, где было больнее всего. Алиса даже намеком не упоминала, что была бы рада увидеть меня там. Что, по всей видимости, означает, что не рада. Но окей. Наверное, придет Кики. И я не хочу даже представлять себе это. Но окей не означает, что я не чувствовал себя крайне дерьмово. «Я планировал сходить туда позже, когда не будет толкучки», — объяснил я скорее самому себе и закончил разговор с мамой под предлогом, что мне нужно в туалет. «Тогда до скорого. Приезжай голодный». В следующие дни я пытался отвлечься от того факта, что выставка открывается в выходные, и после станет ясно, как нам с Алисой быть дальше. Грядущие экзамены и проект с Алексом и нашей сокурсницей немного отвлекали. Кроме того, мне, наконец, можно вернуться к спорту, чем я каждый день и наслаждаюсь. С Алисой мы видимся редко. Если бы я не знал, что из-за вернисажа у нее по горло работы, решил бы, что она меня избегает. Но мы по нескольку раз в день пишем друг другу сообщения и обмениваемся голосовыми. Перед тем, как утром уйти из дома, она оставляет мне возле постели кофе. К тому моменту, когда я его пью, он почти всегда остывший. Так тихо она уходит. Но сам жест очень милый. Я, в свою очередь, забочусь об ужине. Или сам готовлю, или заказываю доставку. Если после еды она смертельно уставшая не валится в постель, мы смотрим вместе серию «Дорогие белые» или «Джинни и Джорджия» и идем спать. Каждый в свою постель. Таково было обоюдное соглашение, чтобы немного сбавить обороты. Некоторый шаг назад, но решение скорее верное. В пятницу, когда я шел на последнюю лекцию, позвонила Алиса. Я остановился прямо на лестнице, ведущей в аудиторию, и ответил. «Привет, Алиса, ты в порядке?» Возможно, в моих словах было больше беспокойства, чем удивления. Она всегда шлет обычные или голосовые сообщения, но не звонит. Я закончила. От улыбки, которую я безошибочно угадываю в ее голосе, я с облегчением выдыхаю. «Закончила что?» Пытаюсь уточнить я, продолжая идти и вливаясь в толпу студентов. «Картину». «Поздравляю. Вечером отметим. Или ночью. Неважно, когда ты вернешься. Без шампанского ты сегодня не ляжешь». Ее смех звучит как музыка, как любимая песня, которую долго не слушал. Уже очень давно я не слышал, чтобы Алиса так смеялась. Беззаботно и счастливо. «Спасибо за все, Симон. Без тебя я бы не справилась, поэтому тебе я говорю первому». Улыбка расплылась на моем лице. «Неправда, Алиса. Ты сама все сделала». «Если бы ты каждый вечер не кормил меня, я с высокой долей вероятности умерла бы голодной во сне. Хозяйство я вообще забросила, не ходила за покупками, хотя была моя очередь. И даже толком тебя не благодарила. Так что половина лавров — твои». «Ну хорошо, если настаиваешь». «Да, и я еще кое на чем настаиваю». «А у тебя запросы?» — засмеялся я. «Так на чем? «Я тебе кое-что обязательно должна показать. Ты придешь? Сейчас?» «Да, в галерею». Я только вошел в аудиторию. Начинается лекция. Не знаю, какая. Да и все равно. Уже иду. Куда именно? Спустя почти 40 минут я вышел из метро на Харвести-Худе возле Халлерштрассе. Алиса поджидала меня перед галереей на Алканст с зонтиком и крепкими объятиями наготове. «Вот, значит, где ты проводишь все время?» «Звучит так, будто я от тебя прячусь». В ее голосе опять смех. Она провела рукой по моей спине и мягко отстранила от себя. Мы улыбаемся друг другу, ее лицо все в разноцветных кляксах. На ресницах, на щеке и в волосах, завязанных в беспорядочный узел. Не понимаю, как она умудрилась не заляпать свой комбинезон. «Как хорошо, что ты пришел, Симон!» Я удивился, когда она взяла мою руку. И еще больше удивился, когда переплела наши пальцы. «Это ничего не значит. Пытаюсь я себя убедить». Но, несмотря на все убеждения, этот интимный жест зажег не просто искорку надежды, а устроил целый чертов пожар. «И сколько еще ты будешь меня мучить?» — с улыбкой спросил я. «Совсем не буду. Пойдем. И она потянула меня за собой по коридору мимо стойки, за которой сидела дама с короткой стрижкой. «Это Симон, он со мной». Обратилась к ней Алиса, поставила зонт и потащила меня дальше, так что я толком не поздоровался. Мы прошли по просторному, в форме буквы «Л» помещению. «Вот здесь и будет выставка. Большинство работ уже висят», — сообщила Алиса и указала пальцем на нечто вроде деревянного каркаса, на котором двое парней возились с полотном на трехметровой высоте. «Некоторые располагают по-новому, так, чтобы они свисали с потолка, словно они парят в пространстве». «Вау! Звучит довольно грандиозно». Я остановился, чтобы осмотреться. Если Алиса позволит мне заглянуть за кулисы, я бы воспользовался этим шансом. Но Алиса тянет меня дальше. «Я потом проведу тебя по залам, но сейчас мне нужно тебе показать другое». «Я думал, ты уже». Она замотала головой, глаза заблестели. «Нам для этого нужно в ателье Герда. Сюда». Мое волнение усилилось. В конце выставочного зала мы через дверь вошли в следующее помещение. Свет заливал большое окно, перед которым стояли мольберты с установленными холстами, частью зарисованные, частью пустые. На столиках, а может, это табуретки, лежат деревянные палитры с красками, кистями, мастихинами и прочим рисовальным скарбом. «Здесь я провела последние 6 дней моей жизни. Закрой глаза», — приказала она, все еще не отпуская мою руку. Я скорчил гримасу. «Такое мне совсем не нравится». «Мои команды?» Она нахмурилась. «Не видеть, куда идешь. «Я не дам тебе ступить в ведро с краской, обещаю». Против воли я сделал так, как она хочет. Пусть она ведет меня. Не имея возможности видеть, я сконцентрировался на других органах чувств. На тепле Алисиных пальцев, на запахах, слегка химическом аромате краски и вуале кокосового крема Алисы. Пройдя 5-6 шагов, мы останавливаемся, и она разворачивает меня вправо. «Пришли. Можешь открыть глаза?» Я повиновался и обнаружил, что стою перед бесконечным множеством точек. Черных, белых, серых, серебряных, синих, красных, фиолетовых, желтых, золотых, оранжевых и тысячи промежуточных оттенков. Вместе они складываются не просто в картину, но в воспоминание, которое разом унесло меня на Докленд, в тот идеальный рассвет, которым мы любовались вместе с ней, когда она меня поцеловала. «А это я, что ли?» Я тыкнул в середину холста. «Да». В горле образовался ком, а в груди разлилось теплое чувство. «А...» Я откашлялся, потому что голос в одну секунду мне изменил. «Кто эта дама рядом?» Разумеется, я знаю ответ, но мне ничего другого в голову не пришло, кроме как сделать вид, что я не догадался. Алиса тихо засмеялась. «Хоть немного нравится?» «Нет». Я замотал головой. «Много больше, чем немного. Чтобы описать мое впечатление, хорошо бы вооружиться толковым словарем или придумать новое слово, которое бы описывало, насколько это завораживает Алиса». «Названия еще нет, но я думала что-то вроде «Докленд. Воспоминания». Я оторвал взгляд от картины, посмотрел на Алису. «Идеально», — согласился я, имея в виду не только название. «Ты тогда еще сказала, что хочешь нарисовать тот вид». «Это больше, чем вид. Это воспоминания. Момент счастья и свобода. Та ночь с тобой. Типа наше первое свидание. Они много для меня значат, Симон. И я хотела бы подарить эту картину тебе, если ты согласен». Тихо добавила она. «Я нарисовала ее для тебя и была бы рада видеть тебя на вернисаже». «Я? А что с Кики?» «Я хотел прийти, очень. Но если и Кики появится, это, несомненно, закончится сценой». «Бекки не прореагировала на мое приглашение, вообще ни на одно мое сообщение и даже заблокировала меня. Так что, думаю, она не прочла моего приглашения». «Окей, тогда, конечно, я приду, если ты хочешь». «Да, хочу». «Алиса, я...» Я замотал головой и кивнул на картину. Один из самых прекрасных подарков за всю мою жизнь. «Без понятия, что еще сказать. Я...» «Тогда ничего не говори и поцелуй меня», — прошептала она. «С удовольствием». Я подошел к ней вплотную, притянул к себе, погладил большим пальцем ее щеку. Для поцелуя не обязательно было рисовать картину. И провел пальцем по ее губам. «Кажется, к кому-то вернулся дар речи». Ее слова потонули во мне, когда я накрыл ее рот губами.